«Да просьба для вас совсем простенькая», — продолжал я в том же тоне. «У нас слабовата аппаратура для такого большого зала, да еще заполненного до отказа, поэтому мы просим подключить ваши колонки. А это можно быстро сделать», — уточнил полковник. «Успеете? Я уже поговорил с вашим радиотехником Антоном. Он говорит, что работы на 15 минут. Ну если ты такой прыткий, что и с Антоном успел договориться, с моей стороны возражений нет. Видно, полковник привык решать проблемы без проволочек. Все равно эти колонки только пыль собирают. Но тогда и у меня будет просьба к вам», слегка прищурив глаза, сказал он. «Весь внимание, Павел Васильевич», неожиданно вырвалось у меня. «Черт, как полкач прореагирует на такую наглость. А ты действительно парень не промах», — от души рассмеялся полковник. «Люблю таких, а то мямлит. В общем, ты мне должен песню», — закончил он. «В смысле сочинить для вас песню, а ты и это можешь?» «Нет, пока с этим подождем». Полковник отнесся к моим словам как к шутке. «Просто исполните по моей просьбе какую-нибудь песню, да хоть две, товарищ полковник. Вы только скажите какую, я потом скажу, или сами выберите из того, что играете». «Обязательно сыграем, товарищ полковник, спасибо за аппаратуру. Разрешите идти?» Я вытянулся по стойке смирно. «Разрешаю, балабол». Полковник улыбался. «Приятно иметь дело с умным человеком, а не с дуболомом. Может, этот мир еще удастся спасти». Я вернулся в зал. На сцене Антон с ребятами расставляли микрофоны напротив наших совсем невнушительных колонок. Один микрофон поставили перед ударной установкой. «У меня идея, парни». Я запрыгнул на сцену и подошел к ударнику. «А что если мы снимем второй, внешний пластик с большого барабана и положим внутрь микрофон? Антон из студии отрегулирует громкость и тембр барабана. Получится как вторая бас-гитара, мощь сразу прибавится». «А что, так можно было?» — удивился Сергей, и я невольно улыбнулся, настолько это было похоже на известный мем из моего времени. «А мы сейчас проверим, время еще есть». Минут через 15 мы закончили все подключения и решили попробовать, каково будет новое звучание. Антон убежал в студию, чего-то там поколдовал с тумблерами, покрутил разные ручки и выставил ползунки в нужное положение. В окне я увидел его жест. «Готово. Что сыграем? А давайте какую-нибудь быструю вещь, чтобы услышать, сколько мощности добавилось», — предложил Сергей. «Медленным танцам громкость особо и не нужна. Тогда синее не самое то будет», — сказал я. «Саня, пой только на русском, не будем раньше времени напрягать начальство, если оно вдруг тут уже бродит». Пошло медленное вступление, звук постепенно увеличивался, видно, Антону показалось, что слишком тихо, и тут мы грянули на полную мощь все вместе. «Синий, синий-иний, синий, синий-иний». Даже на сцене, несмотря на то, что основной звук уходил в зал, мы ощутили небывалую мощь звучания. Вот что значит фирменная аппаратура, даже не совсем высшего класса и подключенная так кустарно. Проиграв куплет, я показал ребятам «продолжайте играть», а сам соскочил со сцены и отбежал в середину зала. Звук был очень хорош, конечно, еще далеко не тот, что нужен мне, но и то, что я слышал сейчас, было на порядок лучше нашего обычного звука. Быстренько вскарабкался на сцену и подошел к Виталию. «Дай мне гитару», — прокричал ему на ухо, — «а ты пойди послушай, какой звук». Виталий кивнул, быстро стянул через голову ремень его Музимы и протянул ее мне. Я перехватил гитару за гриф и набросил ремень. «Ну, держись, братва». Виталий не дошел еще до середины зала, когда я выдал соло, которое давно родилось у меня в мыслях, но не имело возможности вылиться наружу. Затих последний аккорд. Мы молча смотрели друг на друга. «Это мы сейчас играли», — неуверенно произнес Леха Брусков. «Это играла аппаратура, а мы только инструменты держали», — усмехнулся я. «Вот хотя бы так мы должны звучать, хотя это и не супер». «Ничего себе, не супер». От возмущения Серега даже привстал из-за ударных. «Да сейчас звучало не хуже, чем у каких-нибудь поющих гитар или самоцветов». «Очень даже может быть», — согласился я, — «но они для нас не эталон. Нужно играть значительно лучше. И аппаратура тут очень важная вещь. Вы сами сейчас убедились». Только сейчас я заметил, что Виталий так и стоит в центре зала. «Виталь, ты чего там застыл? Ты где так на гитаре научился играть?» — спросил он, подходя к сцене. «Я такого соло ни в жизнь не сыграю, да и не слышал никогда». В его глазах я увидел явную зависть. «Эх, не хотел я раньше времени высовываться, но как-то само получилось, очень уж зазвучали классно, не удержаться. Это что за музыка была? Магнитофон включали, мы разом повернули головы. У сцены стоял начальник ГДО. Это мы пробовали вашу аппаратуру, на правах почти знакомого ответил я. Очень неплохо, очень. Одобрительно кивнул полковник. Мне говорили, что вы хорошо играете у нас в ресторане, да все недосуг было послушать. Не ходок я по ресторанам. Так я и говорил вам, товарищ полковник, что от аппаратуры очень многое зависит. Продолжил я подбивать клинья. Нам бы такую аппаратуру, эх, что именно эх, я предоставил возможность, додумывает полковнику. Ладно, разберемся. Многозначительно посмотрел на меня Павел Васильевич. Послушаем, как вы сегодня отыграете. Полковник ушел. Прибежал Антон. Ну как, его горящие глаза говорили сами за себя. Нормально, Антон. Только учти, что когда зал будет полный, нужно будет громкость добавить и главное, низов. Да баса вроде хватало, это сейчас, повторил я. Потом будет жидковато, они задолжны в печенках бухать. В общем, не бойся экспериментировать, подвигай там ползунки туда-сюда, особенно когда уже народ будет навеселе, никто ничего не заметит. Глава 15. Прибежал Антон. Ну как, его горящие глаза говорили сами за себя. Сейчас нормально, Антон. Только учти, что когда зал будет полный, нужно будет громкость добавить и главное, низов. Да баса вроде хватало, это сейчас, повторил я. Потом будет жидковато, они задолжны в печенках бухать. В общем, не бойся экспериментировать, подвигай там ползунки туда-сюда, особенно когда уже народ будет навеселе, никто ничего не заметит. С 7 часов начали прибывать гости. Сначала мы сидели за кулисами, травили анекдоты и всячески настраивались на выступление. Но минут через 30 прибежал один из тех срочников, которого я видел у входа, и передал просьбу полковника играть что-нибудь нейтральное и ненавязчивое, чтобы создать атмосферу праздника, а то тишина как в гробу. Закончил свою речь солдатик. Без проблем, успокоил я его, можешь передать командиру, что сейчас будет ему музыка в гробу. Так и сказать, округлил глаза воин. Ты что, шуток не понимаешь? Иди уже, скажи, принято к исполнению, и можешь щелкнуть каблуками, но не более. Мы вышли на сцену, за многими столиками уже сидели военные с дамами, все чего-то говорили, тихонько смеялись, кое-где хлопали пробки открываемых бутылок. В четверть громкости мы заиграли мелодию из «Крестного отца». Несколько человек сразу повернулись к сцене. Прогнав песню дважды, мы пошли на последний, третий круг. Я решил разогреться с саксофоном перед Мадонной. Встал из-за органа, быстро надел на шею шнур и прицепил сакс. Виталий понял и кивнул. Я тихонько заиграл мелодию, стараясь придать ей максимум интимности. Сакс звучал хорошо и главное, свежо. Нужно побольше вводить новых инструментов, подумал я, а то у нас только гитара и орган. Да и гитарные соло все однотипные, Виталя просто повторял мелодию. Никакой импровизации. Но тут уж ничего не поделаешь, придется разнообразить мне, пока мы не получим Юру Богдановича, виртуоза слухача на органе. Стихла последняя нота и раздались нестройные хлопки. Ну ок, хоть кто-то оценил. А мы, почти без паузы, начали «Тень твоей улыбки». Я не стал садиться за орган, решил играть стоя, чтобы не прыгать туда-сюда, когда подходило соло на саксофоне. Дальше вечер покатил по обычному сценарию всех подобных праздников. С 8 часов, как и было задумано, мы начали играть танцевальные номера. Народ, постепенно разогреваясь спиртным за столиками и танцами перед сценой, все больше раскрепощался, и буханье ног становилось все громче. А когда мы объявили блок песен собственного сочинения из «Hands Up», «Шерри Леди» и «Синего инея», тряслось все, что могло трястись. Елка, люстры над ней, бокалы и бутылки на столах. Аппаратура звучала мощно, и усидеть никто был не в силах. «Синий, синий иней», ревел весь зал и изо всех сил пытался выбить из паркета дощечки на память. После такого сумасшествия необходима хотя бы маленькая пауза. Пока народ рассаживался обратно за свои столы, мы тихонько слиняли за кулисы. Только упали в кресло, как из боковой двери вынырнул знакомый уже солдат, видимо служивший тут на посылках. «Товарищ полковник приказал вам идти в ресторан, там вам ужин накрывают». «Прям приказал?» – подколол я его. «Вообще-то в ресторан приглашают». Вежливо. У парня явно были проблемы с юмором, и он не нашелся, что ответить, хотя усиленная работа мысли отразилась на его лице. Приказал или пригласил, неважно. Потирая руки, философски заметил Сергей: главное, что хавчик ресторанный. Это тебе не конское рагу. Конским рагу мы называли кашу из овса. Было такое впечатление, что овес нам варили нечищенные, когда каша застывала, через мощную корку торчали овсяные иглы. Каждый раз, входя в столовую, солдаты, завидя это чудо кулинарного искусства, ржали как кони, а так как это происходило довольно часто, скоро это ржание нельзя было отличить от натурально лошадиного. Мы прошли в ресторан. Сегодня он не работал, поэтому нам накрыли столик прямо в зале. Обычно же мы ели на кухне стоя, как в лучших домах, сказал Жека, садясь за стол. А в полку сейчас парни тройной одеколон разливают. Не, еще рано, не согласился Леха Брусков. Сейчас только 9, значит, в Союзе 11. Народ будет ждать курантов. Интересно, а нам грамулечку плеснут сегодня? Задумчиво протянул Виталий. В обычные дни, когда мы в перерыве ужинали на кухне ресторана, замначальника ГДО выделял каждому по маленькой бутылке пива. На гражданке я как-то попробовал Жигулевское, но не смог осилить и полбутылки, вылил в раковину. Такой мерзостью оно мне показалось. Поэтому, когда здесь впервые брал в руки бутылку 0,33 немецкого пива, опасался повторения неудачного опыта. И как жить после этого? Но, к счастью, немецкое качество не подвело. Пиво оказалось не только вкусным, но и давало ощущение легкой эйфории, которая так раскрывает творческие способности. Так вот почему почти все музыканты употребляют алкоголь во время выступлений. Сделал я для себя вывод. О наркотиках тогда я еще не знал. Ну что, парни, порадовали. В ресторан зашел полковник. «Сидите, сидите». Махнул он рукой на нашу робкую попытку обозначить вставание при появлении старшего по званию. «Поэтому вот, лично от меня». Начальник ГДО поставил на стол бутылку советского шампанского. «У-у-у-у». Довольно загудели Виталий и Сергей. Мы с Жекой и Маловым, как самые молодые, сочли за лучшее промолчать, и только невольные улыбки выдали наши чувства. «Выпейте с нами, товарищ полковник». Виталий, как старший, взялся открывать бутылку. «Нет, сынки», остановил его полковник. «Я уйду, тогда и выпейте. Все, ужинайте и через...» Он глянул на часы. 25 минут, чтобы были на сцене. Дадите мне микрофон, и песня с вас, как обещал». Последние слова он адресовал мне. «А какую, товарищ полковник?» Пришлось и мне вступать в разговор. «Темную ночь знаете, вот ее мне и сыграете». И полковник, не дожидаясь ответа, пошел на выход. «Ну, бляя», — скривился Виталий, — «что делать будем? Песни этой в нашем репертуаре не было, и разучивать было поздно. А что делать?» Я пожал плечами. «Мужик нам такую аппаратуру подогнал, хоть и на вечер, еще и бутылку шампанского. Как ты ему скажешь, а мы не умеем?» «Не скажешь. А делать-то что?» Леха Брусков даже вилку отложил в сторону. «Ты ешь, время идет». Я аккуратно отрезал кусочек шницеля. «Ох и вкуснотища, парни!» «Сань, хари прикалываться!» Виталий тоже выглядел расстроенно. «Как выходить из положения будем?» «Так выход один, наливай шампусика». И видя, что Виталий начинает потихоньку звереть, примирительно выставил руки. «Все, все, больше не буду. Дашь мне гитару, и я спою один. Вариантов больше нет. А нормально будет?» С сомнением сказал Виталий. «Конечно, нормально», заверил я его. «Эта песня вообще для сольного исполнения написана, так что все будет обгемахт, как говорят немцы. А ты откуда знаешь, как они говорят?» Встрял до сих пор молчавший Малов. «Блин, постоянно у меня вырываются словечки, которые трудно им объяснить. А работать над собой нужно, Саня, тогда и вопросов таких задавать не будешь». Мысленно показал я ему язык. «Ну, Виталь, разливай уже». Обрадованный, что проблема решена, сказал Сергей, протягивая бокал. Через 20 минут мы были на сцене. Пузырьки шампанского сделали свое коварное дело, и чувствовали мы себя на подъеме. В таком состоянии самое время творить, никакого страха сцены, и все творческие задатки прут из всех фибр души. Полковник подошел к микрофону. «Товарищи офицеры, уважаемые гости, прошу прощения, что отвлекаю вас от празднования Нового года, но мне хотелось бы в этот замечательный вечер вспомнить тех, кому мы обязаны нашим сегодняшним благополучием и самой жизнью. Ровно 30 лет назад в такой же новогодний вечер погибла вся моя группа батальонной разведки. Я чудом выжил. Меня подобрала сестричка уже на нейтральной полосе, без сознания. Но речь не обо мне. Я всегда в этот вечер вспоминаю моих ребят. Я обязан им жизнью. Мы все им обязаны. Извините, я волнуюсь, да и никогда не был мастером речей. Сегодня круглая дата их гибели, и я прошу почтить их память минутой молчания». Закончив свою сбивчивую речь, полковник склонил седую голову. Весь зал молча поднялся. Среди праздничного убранства зала стоящая молча толпа людей производила почти жуткое впечатление, как что-то инородное. Да, не должно быть праздников со слезами на глазах, а их не становится меньше. И сколько будет еще? Эти люди думают, что самое страшное в их жизни и в жизни их страны уже было. Но они ошибаются. Спасибо. Полковник поднял голову. Я попросил наших замечательных музыкантов исполнить любимую песню разведчиков, которую мы пели на фронте и за линией фронта тоже. Полковник повернулся к нам и кивнул головой. Я взял у Виталия гитару и вышел вперед. Слишком много света. Для такой песни нужен полумрак. Я посмотрел в окно, за которым, я знал, сидел Антон. Он не подвел. Свет в зале полностью погас, остались гореть только огни на елке и одинокий луч прожектора упал на гитару, оставив в тени мое лицо. Идеальное оформление. Вьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола как слеза. Начал я негромко под гитарный перебор, и поет мне в землянке гармонь, про улыбку твою и глаза. Я пел, и перед моим мысленным взором проплывали картины войны. Сначала Великой Отечественной, потом Афганской, Карабах, Приднестровье, Первая Чеченская, Вторая Абхазия, Грузия, Украина. Господи, когда же кончится этот кровавый марафон? Когда же насытится молох войны? Когда уже, наконец, люди хоть немного начнут соответствовать высокому званию человек? Или этого не будет никогда? Да, человек так и остался по сути зверем, диким и необузданным. В своей мании разрушать все вокруг он, в конце концов, истребил и самое себя. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — 4 шага. Я вдруг совсем по-иному понял эти строки. Да, до смерти осталось пройти совсем немного, всем нам. Последний звук гитарной струны затих в абсолютно безмолвном зале. Куда-то подевалось праздничное настроение. Не переборщили мы с полковником. Он со своей просьбой, а я, с исполнением. Сколько раз я слышал такие вот призывы почтить память. Минуты молчания, после которых тут же продолжалось бурное веселье. Но сегодня что-то уж слишком. Я поднял глаза. Зал продолжал стоять. Они и не садились, что ли? Я совсем отключился от действительности. И вдруг гром аплодисментов. Сразу же включился полный свет. Люди продолжали стоя аплодировать. Я с удивлением оглянулся на ребят. Абсолютно обалдевший вид у всех. Виталий очнулся первым и захлопал в ладоши. Ничего себе, такого что-то не припомню. Как-то мы привыкли обходиться без этого. Чаще можно услышать критику. Я обернулся к залу и поклонился. Этого мы тоже никогда не делали. Но как-то же надо ответить на эти аплодисменты. На сцену поднялся полковник и, подойдя ко мне, неловко обнял. Гитара между нами смазала момент. «Спасибо, сынок». Полковник отстранился от меня и уже тряс мою руку сразу двумя своими. «Никогда не слышал такого исполнения. Ты совсем пацан, а пел так, как будто сам видел войну. Эх, Павел Васильевич, если бы только одну. Спасибо, товарищ полковник, я старался. Тебе спасибо». Полковник все никак не мог успокоиться. «Мы с тобой потом обязательно поговорим. А сейчас сыграйте что-нибудь, до курантов есть еще время». А, была не была. Поймав кураж, я решил не останавливаться. «Товарищ полковник, уважаемый Павел Васильевич». Я, повернувшись в полоборота к полковнику, собравшемуся уже уйти со сцены, сказал в микрофон. «Мы с нашим ансамблем от всей души благодарим вас за то, что вы сделали для нашей страны и нашего народа, и в знак глубокого уважения дарим вам песню». Краем глаза заметил вытянувшееся лицо Виталия и поднятые в удивлении брови Сереги. «Извините, ребята, вечер сюрпризов продолжается. Мне позарез нужно налаживать контакт с начальником ГДО. Сколько можно играть на такой, прости господи, аппаратуре?» Небольшой проигрыш на гитаре, и я вполголоса начал. «У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг уединиться». Начальник ГДО так и остался стоять сбоку сцены. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли у воды. Нежная мелодия песни и такие задушевные слова песни тронули ветерана до слез. Эх, еще бы проигрыш на аккордеоне. Но это мы потом исправим, а сейчас экспромт мне пришлось отрабатывать одному. И снова объятия и рукопожатия. «Ну, уважил старика, так уважил», — приговаривал он, тряся мою руку. «Как бы вывих мне не устроил, нам еще играть. Не слышал этой песни. И главное, про мои родные чистые пруды. Как удачно попал». «Ну так, Павел Васильевич, самый лучший экспромт — это подготовленный заранее». В этот момент, усиленный динамиками, В зале раздался перезвон кремлевских курантов, и через небольшую паузу колокол стал отбивать последние секунды уходящего года. Захлопали пробки открываемого шампанского, людской гомон мгновенно наполнил только что безмолвный зал. Под гимн Советского Союза все снова вскочили с мест. Звон бокалов, поздравления, смех. Выложились в этот вечер мы на все 100, но усталости не замечаешь на волне эйфории от успеха, а такой мы поимели впервые. Не только мы, молодые участники группы, но и парни, которые отыграли по год, полтора, такого не помнит. Мы потихоньку сматывали шнуры, упаковывали гитары в чехлы, когда подошел полковник, усталый, но очень довольный. «Ну, сынки, вы сегодня были выше всяких похвал». Похлопал он по плечу Виталия, затем меня. Комдив просил передать личную благодарность. «Еще бы аппаратуры нам подкинули», скромно заметил я. «Я же сказал, подумаем». Полковник поднял палец. «Есть у меня мысль, пока не буду говорить, но я подкинул идею комдиву. Он обещал этот вопрос проработать. Так что, почти наверняка будет вам аппаратура. Вот за это огромнейшее вам спасибо, товарищ полковник». Виталий прямо расцвел. «А то сколько ни просили, всегда один ответ. Нет фондов. Нужно знать, когда и у кого просить». Сделал хитрое лицо начальник ГДО и резко сменил тему. «Я смотрю, вы собираетесь все свое хозяйство вести сейчас в полк?» «Ну да», со вздохом ответил Виталий. «Дождемся вот дежурной машины, погрузимся, отвезем, разгрузимся». Одно перечисление того, что нам предстоит в новогоднюю ночь, нагоняло тоску. «Так когда та машина придет?» Полковник с безнадежным видом махнул рукой. «Пока вы доберетесь до коек, уже утро будет, а вам здесь завтра еще вечер для школьников играть. Давайте сделаем так. Инструменты, микрофоны и чего там у вас ценное есть, закроем в аппаратной. Ключ есть только у Антона, так что никто туда до самого завтрашнего вечера не войдет. А вы пешим ходом отправитесь в полк, тут идти-то максимум минут 20-25. В любом случае будет быстрее и таскать аппаратуру туда-сюда не придется. Так нам же нельзя одним, без сопровождающего», с кислой миной ответил Виталий. «А вызывать старшину из полка долго будет. Может, он уже спит после празднования, пока придет в себя. Да никого вызывать не надо». Полковник энергично махнул рукой. «Сами дойдете. Если даже кого и встретите, скажите, что музыканты, идете из ГДО в полк с разрешения полковника Сидоренко. Я вам даже бумагу сейчас дам с подписью, но не думаю, что патруль в это время еще ходит. Да и рядом же совсем», повторил он главный аргумент. «Перспектива избавления от ночных тасканий тяжелых колонок нас очень воодушевила, и мы, быстренько попрятав самое ценное у Антона, уже через 10 минут шагали по ночному городу». Глава 16. Народу, несмотря на праздник, на улицах почти не было. Немцы не любят шастать по улицам, предпочитая веселье дома, в кругу семьи или в уютных гаштетах с друзьями. Возбуждение еще не улеглось, и мы по дороге живо обменивались впечатлениями от удачного выступления. «Шурик, ты откуда взял эту песню про чистые пруды?» — вспомнил Сергей Сараев. «Я такой точно не слышал никогда. Я бы запомнил, уж очень мелодия красивая и слова по делу. А если еще после слов, где звучит аккордеон, вставить такое примерно соло, вообще будет класс». И я засвистел мелодию, надеясь избежать дальнейших расспросов о происхождении песни. «Действительно, проигрыш, просто зашибись». Виталий присвистнул. «Тоже сам придумал?» — ответить я не успел. Мы уже шли вдоль длиннющего бетонного забора, отделяющего территорию нашего полка от мостовой, когда с противоположной стороны наперерез нам из темноты вынырнули три фигуры. Шинели, две шапки и фуражка посередине. «Патруль, это кто у нас тут такие разговорчивые прогуливаются?» — почти с радостной улыбкой, растягивая слова, буквально пропел Старлей, старший патруля. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант». Виталий, как командир отделения, отдал честь и доложил. «Музыканты из оркестра 23-го полка, возвращаемся после проведения праздничного мероприятия в городском доме офицеров. Почему одни, без сопровождающего? Увольнительные есть?» «Никак нет, товарищ старший лейтенант. Увольнительных нет, потому что мы были не в увольнении, а исполняли служебные обязанности». Виталий сугубо канцелярским языком пытался придать вес своим словам. «С разрешения полковника Сидоренко направляемся в полк без сопровождающего». «Что еще за полковник Сидоренко?» — удивился старший патруля. «Не знаю такого. Сейчас придумал. Сержант, за выпивкой ходили?» «Никак нет, товарищ старший лейтенант». «Полковник Сидоренко, начальник ГДО. Вот он написал сопроводительную. Зав клубом, что ли? Усмехнулся Старлей, мельком глянув на листок бумаги, который протягивал ему Виталий. Тоже мне, шишка. Он мне не начальник, и его разрешение для меня ничего не значит. Постой, да от тебя пахнет. Старлей приблизил свое лицо к Виталию. А ну дыхни. Виталий попытался задержать дыхание. Дыхни, я сказал. Повысил голос Старлей и резко повернулся к Сергею. О-о-о, и от тебя сифонит. Да вы, я смотрю, все под мухой. Наряд, задержать военнослужащих, находящихся в нетрезвом состоянии и в самовольной отлучке из части. Припроводить их на гарнизонную гауптвахту. Отдал он приказ своим подчиненным. Блин, почти дошли, вон уже ворота нашей части. Рвануть на прорыв, еще хуже будет. Даже если задержат одного-двух, остальных вычислят и еще сопротивление патрулю пришьют. Товарищ старший лейтенант, да мы же уже дошли почти. Попытался уговорить начальника патруля Виталий, нам завтра снова играть в ГДО. Ты завтра на метле по территории гауптвахты играть будешь. Злорадно улыбаясь, съязвил Старлей. Построились в колонну по два и шагом марш на гауптвахту. Вот зараза, чего же он злой такой, еще и нам достался. Арнольд сидел в архиве БНД и держал расшифровки телеграмм Восточно, германской секретной службы штази своим агентам. Эти шифровки отправлялись в один конец, агент не должен был на них отвечать. Он лишь получал через них указания, замечания или поздравления с какими-либо значимыми лично для него датами. Еще в 60-е этот шифр был успешно раскрыт службой БНД, и содержание шифровок становилось известным руководству одновременно с агентами штази. Ничего особенного в них не было, и сразу после прочтения они оказывались в архиве. Но если бы в свое время посмотрели внимательнее и сравнили инициалы поздравляемых агентов с некоторыми известными персонами, то нашли бы кое-какие интересные совпадения. Например, дни рождения некоего Гюнтера Гейма и его жены с поздравлениями из Восточного Берлина агентам ГГ и ГГ. А вот поздравления этим же агентам с рождением сына. А когда у Гера Гейма родился сын? Как интересно, именно в этот день. Арнольд поймал себя на мысли, что он не сильно удивлен. Еще когда он шел в архив, он чувствовал, что именно это и найдет. Слишком убедителен был этот русский военный музыкант. Совсем еще мальчик внешне, но если закрыть глаза и слушать только то, что он говорит, складывалось ощущение, что это человек, поживший и видевший в жизни кое-что. Такое придумать трудно, да и не имеет смысла, так как легко проверяется. Так же, как и предсказанные им назначения Гейма личным референтом канцлера, причем не когда-то в будущем, а конкретно 1 января. Очень скоро он сможет в этом убедиться, как и в происшествиях с двумя самолетами. И если данные разоблачающие Гейма парень гипотетически мог получить от крота в недрах штази или КГБ, то точную дату и количество жертв двух катастроф советских самолетов знать никто не может. Именно поэтому Арнольд не стал выкладывать все козыри своему шефу, которые ему удалось заполучить в этой рождественской поездке к семье брата. А что это именно козыри, а не пустышка, Арнольд Хитвер чувствовал нутром. Интуиция его никогда не подводила. Ни в годы войны, когда он понял, что дело фюрера проиграно и сам добровольно сдался англичанам, ни в лагере, где ему предложили работать на Ми-6 на благо новой, демократической Германии. Но какие планы у этого Александра? Чего конкретно он хочет добиться? Он предложил Арнольду сначала лично убедиться в достоверности его источников информации, для того, чтобы не было сомнений в том, что он собирается раскрыть. Значит, это очень необычные источники и информация из них. Что ж, теперь есть с чем идти к начальству и просить круглосуточное наблюдение за читой Геймов. Уже устал сидеть в этом пыльном чулане, встретил его шеф улыбкой. На меня архив всегда нагоняет тоску. Надеюсь, сейчас он добавит вам энергии. Арнольд положил перед шефом расшифровку телеграмм со своими пометками. Интересно. Шеф, пробежав глазами бумаги, положил их на стол, снял очки и стал тщательно их протирать. «И кто же эти ГГ и ГГ? Есть какие-нибудь соображения?» «Есть», — кивнул Арнольд. «Уверен на 99%, что знаю, кто это. А 1% на что оставляешь? Вы же знаете, что в нашей работе иногда случаются самые невероятные вещи», — уклончиво ответил Арнольд. «Или самое банальное совпадение. Оставляешь только 1% на совпадение?» Шеф с прищуром посмотрел на коллегу. «Откуда такая уверенность? Ну, вы же, понимаете, шеф, что пошел я в архив не от излишка свободного времени. Новости с той стороны». Понимающе кивнул шеф. «Каковы твои дальнейшие действия?» дайте мне группу толковых ребят с необходимым оборудованием для наблюдения». Арнольд любил работать с шефом их конторы напрямую, никакой проволочки, все четко и предельно ясно. «Мне нужна отличная оптика и средства для удаленной аудиозаписи. Думаю, тебе не нужно напоминать, что все полученные тобой данные не будут признаны судом, больше для проформы», — сказал шеф. «Даже больше, мы можем получить скандал за нелегальную слежку». «А что делать?» — развел руками Арнольд. «Кто нам даст санкции с такими мизерными основаниями? Мы же не по ту сторону железного занавеса. Это в ГДР штази имеет досье на каждого строителя коммунизма, и это считается в порядке вещей. У нас разнеженное либеральное общество, где на каждый взгляд требуются веские причины. Значит, мы просто посидим, посмотрим», — улыбнулся Арнольд. «Может, даже услышим что-нибудь, но это так, для личного пользования. А вот когда появятся неопровержимые факты, только очень осторожно, Арнольд, ты знаешь, что в такой ситуации, случись что, я мало чем смогу помочь тебе». Арнольд молча кивнул. Раз за разом, в подобных ситуациях происходит этот разговор. Это как бы негласное соглашение о разграничении полномочий и ответственности. «Разрешите на этот раз мне лично отобрать сотрудников?» – попросил Арнольд, чего обычно не делал. «А чем тебя не устраивают сложившиеся бригады?» — приподнял бровь Шнитке. «Есть основания полагать, что наша служба наружного наблюдения недостаточно квалифицированная», — коротко ответил Арнольд. «Даже так?» — шеф снял очки, протер и снова водрузил на место. «И что это за основания? Я хотел бы эти объяснения отложить на потом», — ответил Арнольд. «С вашего позволения, не слишком ли много таинственности, коллега? Я начинаю беспокоиться по поводу твоей последней поездки за железный занавес. Боюсь, шеф, беспокойства будет больше. Очень может быть, что спокойные времена закончились». «Ну ты меня совсем запугал, Арнольд», — засмеялся Герр Шнитке. «Хорошо, займись этим делом, раз уж ты его раскопал. Даю тебе все полномочия. Соответствующий приказ я подготовлю». «Спасибо, шеф», — поблагодарил Арнольд, поднимаясь. «Да, а не пора посмотреть, что там в твоих конвертах?» — остановил подчиненного Шнитке. «Еще рано», — Арнольд улыбнулся краешком губ, — «но уже скоро. Старшина оркестра прапорщик Слотвинский встречал Новый год в компании своих земляков, крымчан, Василия Ключного и Василия Анапка. Оба Василия были жизнерадостными балагурами, хотя внешне были полными противоположностями. Ключный был тучным мужчиной с заметно выпирающим брюшком, которое, как он всех убеждал, было ему совершенно необходимо как резервуар, в который он накачивал воздух, когда брал длинную ноту. И он действительно мог тянуть любую ноту из двух октав дольше любого запевалы в оркестре. Вася Анапка, напротив, был маленьким, немного суетливым человечком, неистощимым на всякие хохмы, розыгрыши и приколы. Застолье получилось веселым, стол ломился от блюд, умело приготовленными женами, украинками из невиданных ранее немецких продуктов. Выпивка тоже радовала глаз и желудок разнообразием. Сначала встретили Новый год под звон московских курантов, поели-попили, поплясали и встретили его еще раз уже по берлинскому времени. Посмотрели праздничный концерт из Фридрихштадт-Палас и разошлись почти под утро. 1 января был выходной и можно было поспать. Разлепил глаза старшина только около 12 дня. Он имел полное право спать и дальше, но, как человек ответственный, иногда даже с перебором, он все-таки решил пойти проведать своих музыкантов-срочников, узнать, как они вчера отыграли, не было ли замечаний от начальства. Как-никак в новогодний вечер в доме офицеров присутствовало все дивизионное командование. С трудом оторвав голову от подушки и ощущая мерзкие последствия ночного веселья во рту, Станислав Андреевич, шаркая шлепанцами, отправился в общий туалет и умывальник. Глотнув настоящий кофе, еще один маленький бонус службы в ГСВГ, прапорщик оделся и пошел в казарму. Поднявшись по ступенькам и отворив тяжелую, установленную еще наверняка при Гитлере, дверь, старшина вошел в расположение мотострелкового батальона. Дневальный у входа отсутствовал. Ну, это вполне ожидаемо. Кто сейчас придет с проверкой? Но вот что было совсем неожидаемым, это то, что комната, отведенная в батальоне для проживания музыкантов, была пуста. Где они могут быть? Прапорщик был уверен, что после трудной работы в ГДО его подопечные спят, пропустив завтрак. Так было почти после каждых танцев в ресторане. Мальчишки там хорошо ужинали и предпочитали поспать лишних пару часов, чем идти на завтрак. Но сейчас комната была пуста, а кровати все заправлены. Недоумевая, Прапорщик направился в студию оркестра. Там он нашел одного Юру Архивариуса. После недолгих расспросов выяснилось, что он вместе с каптерщиком Алехиным встречали Новый год в первом танковом батальоне, где такие же каптерщики организовали праздничный стол и даже с выпивкой, куда ж без нее. Хорошо хоть пили не тормозную жидкость, а вполне цивильный немецкий шнапс, добытый в самовольном походе в ближайший немецкий магазин. А так как молодой непроспиртованный организм не совсем справился с количеством выпитого, они с Алехиным там в гостях и уснули. В своей комнате они не были и уверены, что остальные музыканты еще спят. Вот теперь прапорщик встревожился, почувствовав шестым чувством, что не все в порядке во вверенном ему подразделении. И только тут он обратил внимание, что аппаратура и инструменты отсутствуют. По логике музыканты должны были оставить их прямо в главном зале студии у входа, потому что им сегодня опять ехать в ГДО играть танцы для школьников. «Никуда не уходи, я сейчас вернусь», — уже на ходу бросил прапорщик Юре и скорым шагом направился в штаб полка к дежурному по части. В дежурке, большой полукруглой комнате, стены которой почти полностью состояли из стекла, витал легкий запах перегара. «Естественно. Здравия желаю, товарищ майор», — прапорщик козырнул дежурному. «С наступившим. И вас, прапорщик», — посмотрел дежурный майор красными глазами на вошедшего. «Товарищ майор, вы вчера посылали дежурную машину за музыкантами в ГДО?» — задал прапорщик главный вопрос. «Не, не посылал», — майор покачал головой и скривился. «Лучше не качать», — звонил начальник ГДО. Сказал, что аппаратуру вести не надо, а музыканты дойдут сами. А что-то не так, градус тревоги у Слотвинского повысился. «Товарищ майор, а вы не могли бы позвонить на КПП и узнать, в котором часу они пришли?» Майор неопределенно хмыкнул и поднял трубку. «КПП, дежурный, посмотри там в журнале, во сколько вчера вечером вернулись музыканты. Сколько их?» Повернулся он к старшине. 6 человек, должно быть 6 солдат срочной службы». Майор немного подождал. «Ни одного, а посмотри время поближе к утру, может они там задержались. Ни одного срочника не было?» «Ну, правильно, откуда им быть? Не проходили через КПП твои музыканты?» Прапорщик, положив трубку на рычаг, повернулся дежурный к старшине и, зевнув, добавил: «Загуляли где-то». Но прапорщик знал, что его ребята такие вещи себе не позволят. Они дорожили своей службой в оркестре, да и просто шалопаев среди них не было. Задумавшись на секунду, он снова обратился к дежурному. «Товарищ майор, соедините меня, пожалуйста, с начальником ГДО». Майор, понимая, что отсутствие солдат в части уже ЧП, молча поднял трубку. «Это дежурный по части майор Галинко. Соедини меня с начальником ГДО». И после небольшой паузы: «Здравия желаю, товарищ полковник, с наступившим вас, это дежурный 23 ГО полка вас беспокоит, тут старшина оркестра хочет с вами поговорить». Слотвинский взял трубку и после обязательного приветствия спросил: «Товарищ полковник, в котором часу вчера ушли наши музыканты? Хорошо отыграли, говорите?» «Да, спасибо». «Так когда?» «Ага, до 12. «Да, я знаю, что им скоро надо выдвигаться к вам, но дело в том, что в полку их нет». «Да, не вернулись. Вы сами займетесь?» «Спасибо, товарищ полковник. Если что-то узнаете, сообщите, пожалуйста, дежурному». «Так точно». Прапорщик передал трубку дежурному. «Начальник ГДО сам будет звонить в комендатуру. Он обещал позвонить, когда что-то выяснит. Товарищ майор, если будут новости, позвоните, пожалуйста, в студию, я буду там». «Хорошо, прапорщик, позвоню». Майор мечтал о кружке холодного немецкого пива, на крайний случай сгодится и бутылка, припрятанная в сейфе, и рад был поскорее избавиться от проблем старшины оркестра. Слотвинский вернулся в студию и послал Юру к дирижеру. «По дороге забеги сначала в батальон, где вы с Алехиным пьянствовали, пусть пули летит сюда и приводит себя в порядок, гуляки». «Да мы просто, товарищ прапорщик», — попытался как-то оправдаться Юра, но старшина перебил его. «Я с вами потом поговорю, а сейчас, бегом». Глава 17. Полковник Сидоренко крякнул от досады и, не вешая трубку, нажал на рычаг. Под стеклом на столе лежал список телефонов важных подразделений и служб. Палец полковника заскользил вниз по списку и остановился на слове «комендатура». Набор номера. Дежурный по комендатуре капитан Насипенко. «День добрый, капитан, это начальник ГДО полковник Сидоренко. Сегодня ночью много было доставлено патрулями самоходов?» «Так точно, товарищ полковник, много», — ответил дежурный. «Забили гауптвахту под завязку. Оно и понятно, Новый год». «Ясно, спасибо, капитан». Полковник повесил трубку, быстро надел шинель, шапку и вышел из кабинета. В конце коридора располагалась комната личного состава дома офицеров. Сидоренко распахнул дверь и скомандовал: «Юра, поехали». Сержант Юра Возняк, шофер УАЗика, прикрепленного к ДО, закрыл книгу, которую он пытался читать сквозь дремоту, и чуть не бегом последовал за своим начальником. УАЗик стоял прямо возле входа, и полковник уже забирался на переднее сиденье. Юра оббежал машину и вскочил на место шофера, на гарнизонную гауптвахту, коротко бросил полковник. Юра сразу понял, что шеф не в духе, и самое разумное — делать все молча и быстро. Мотор заурчал, и Юра лихо вырулил на проезжую часть. Ехать было совсем недалеко. Риза — город небольшой, и все советские воинские части в нем находились компактно. Только 23 и краткий танковый полк, в котором и служили музыканты, находился несколько на отшибе, возле железнодорожного вокзала. Что и понятно, танки из полка сразу попадали на погрузку на железнодорожные платформы. Всего за 5 минут Юра домчал шефа до гауптвахты. Полковник прошел в комнату дежурного. В нос ударил запах застарелого табака, который образуется в помещении, где много и постоянно курит, но сегодня к нему добавился и перегар. «Гуляют все. Здравия желаю, товарищу полковник». Сержант, сидевший за стеклом, вскочил и приложил руку к шапке. Помощника дежурная сержанта Хабибулин. «Где дежурный?» Не выдержав, полковник поморщился. «Уж очень здесь воняло. Товарища старший лейтенанта отдыхает». Хабибулин старался выговаривать трудные слова, но от лицезрения начальства выходило хуже обычного. «А чего это он до сих пор отдыхает?» — удивился полковник и, не дожидаясь ответа, приказал: «Буди, и побыстрее». Сержант метнулся в комнату отдыха, и оттуда вскоре послышались звуки перебранки. Видимо, дежурный никак не хотел просыпаться и посылал своего помощника куда подальше. Полковник не выдержал и крикнул: «Старший лейтенант, вас здесь целый полковник дожидается. Потрудитесь встать». Шум брани прекратился, и в дверях показался дежурный. Вид его был совсем не боевой. «Товарищ полковник», — слегка заплетающимся языком попытался рапортовать старший лейтенант, дежурный по. «Мне все равно, кто вы», — перебил полковник Сидоренко. «Мне нужно знать, доставлялись ли сегодня ночью на гауптвахту музыканты в количестве 6 человек». «Музыканты?» — переспросил дежурный, и на его помятом лице отразились усилия понять, о чем его спрашивают. «Сегодня много кого доставляли, товарищ полковник, может, и музыканты есть». Поняв, что большего от старлея не добьешься, полковник приказал: «Проведите меня к камерам, где содержат задержанных». «Извините, товарищ полковник, а у вас есть полномочия проверять гауптвахту?» «Тебе нужны полномочия?» — медленно закипая, переспросил полковник. Вид непротрезвившего помятого старлея выводил из себя старого фронтовика. Он молча шагнул в дежурку и поднял трубку телефона. «Соедини меня с начальником особого отдела дивизии». «Да, немедленно». «Полковник Сидоренко». Держа трубку возле уха, он с презрением посмотрел на дежурного. В этот момент в трубке раздался голос начальника особого отдела: «Павел Васильевич, приветствую, дорогой. Мы же с тобой совсем недавно расстались. Что случилось?» «Доброе утро, Степан Афанасьевич. Да вот случилось. Я сейчас нахожусь на гарнизонной гауптвахте, и есть все основания полагать, что здесь провели ночь музыканты из 23 ГОПолка. Те самые ребята, которые вчера нам такой замечательный вечер помогли организовать. А как такое могло случиться?» — услышал полковник удивленный голос главного особиста дивизии. «Да моя это вина, Степан Афанасьевич», — повинился полковник. «Им же сегодня снова играть у меня для наших школьников. Твоя дочь, наверное, уже наряжается. Ну, я и предложил им не возить аппаратуру туда-сюда, а оставить как есть в зале. Они там хитрые подключения делали, так чтоб снова не возиться. Так аппаратуру оставили, а их я пешим порядком отправил в полк. Ну что тут идти? А их, видимо, встретил патруль». «Видимо», — перебил особист. «Так они на гауптвахте или нет? Так поэтому и звоню, что дежурный сомневается в моих полномочиях». «Требовательный, значит, офицер попался», — засмеялся особист. «Лучше бы он к себе был требователен», — раздраженно сказал Сидоренко. «До сих пор не отошел от ночных возлияний». «Ах, даже так?» — веселость мигом исчезла из голоса особиста. «Я все понял, Павел Васильевич. Не беспокойся, сейчас все уладим. Передай-ка ему трубочку». Полковник протянул телефон дежурному и брезгливо отстранился от него. «Дежурный по гарнизонной гауптвах», — сказал он и замолчал. Далее полковник Сидоренко в течение 10 минут наблюдал смену красок и гримас на лице непохмелившегося старлея, и по всему было видно, что мысль об этом у него пропала окончательно. Красный и потный дежурный бережно положил трубку телефона на рычаг и, пряча глаза, сказал, обращаясь к начальнику ГДО: «Извините, товарищ полковник, ошибочка вышла. Сейчас вас проводят к камерам. Можете забирать, кого посчитаете нужным». И, повернувшись к сержанту, приказал, постаравшись добавить командирские нотки в голос: «Хабибулин, возьми ключи от камеры и проводи товарища полковника». Выполняя все его распоряжения, Старлей гордо вышагивал впереди. Мы, в колонну по двое за ним, и замыкали это скорбное шествие два патрульных сзади. «Зараза, вот же попался служака чертов!» Вертелось у меня в голове всю дорогу. В прошлой жизни мне сидеть на губе не пришлось, впрочем, как и никому другому в оркестре. По рассказам Лехи Алехина, еще до нас на полковой губе побывал тромбонист, срочник по фамилии Годня, но это как-то не оставило следа в моей памяти, и я даже не помнил, за что именно он попал. И вот теперь мы практически полным составом служащих, срочников, топаем в это место, овеянное солдатскими легендами. Дошли мы достаточно быстро. Патрульные впихнули нас в темное приемное отделение и остались бдить снаружи, а начальник патруля пошел докладывать дежурному. О чем они там говорили, для нас осталось тайной, но вернулся он в сопровождении здоровенного сержанта, то ли узбека, то ли татарина, который заставил нас снять ремни и повел по длинному коридору, в конце которого обнаружилась узкая дверь с табличкой «Камера для временно задержанных». Ну, хоть не для арестованных, подумал я, считая, что это дает надежду на быстрое освобождение. Сейчас позвонят в полк или в ГДО, выяснит, что никакие мы не самоходы за праздничным бухлом, и мы еще успеем в кроватке. Как же я жестоко ошибался. Хабибулин загремел ключами, со скрипом открыл дверь и скомандовал: «Давай ходи внутрь». Мы по одному протиснулись внутрь. Камера оказалась узкой под стать двери, примерно 3 на 1.5 метра. Никакой мебели, нет даже окна. Вдоль стен стояли 4 бедолаги, которые повернулись на скрип открываемой двери, скорее всего в надежде, что произошла чудовищная ошибка, но добрые командиры разобрались и их сейчас с извинениями отпустят в родные подразделения, хотя они были согласны и без извинений обойтись, но вместо этого им добавили компанию. Дверь закрылась, и мы в тусклом свете единственной лампочки на высоком потолке под колпаком из металлических прутьев рассредоточились вдоль стен. «Ничего себе, ночной отель», — пробормотал я, попытавшись опереться спиной о стену и обнаружив, что она покрыта грубо набросанной штукатуркой, которая комфорт не предусматривает. «Привет, мужики!» Виталий протянул руку крайнему, стоящему у самой двери, ефрейтору. «Не знаете, сколько нас тут держать будут? Как быстро разбираются?» «Привет!» Ефрейтор пожал руку. «Да хер их знает, я уже 2 сутки. Этих 3 сегодня утром засунули. Или вчера. Какой там день на улице? Как 2 сутки?» Даже в полумраке стали видны белки витаминных вытаращенных глаз. «Вот так, стоя? Ха, а мебель нам не полагается!» Невесело усмехнулся ефрейтор и привалился к стене, видно, уже привык. «Мы же не арестованные, а временно задержанные. Нам ни хавчик, ни сальчик не полагается». «В смысле?» – не понял Серега. «В смысле, что в туалет даже выводить не полагается? Вы что, на губе никогда не были? Не знаете, в чем разница?» «Ну не были. Ну кто-нибудь из роты или взвода ведь точно был», – уверенно сказал ефрейтор. «Они что ли не рассказывали? Вы откуда? Кстати, 23 и краткое», – коротко ответил Сергей. «Танкисты?» – уточнил ефрейтор. «Ну ваши тут точно часто бывают, соляру немцам же толкают. Музыканты мы из оркестра», — встрял Малов. «А-а-а, сачки», — радостно протянул ефрейтор, и остальные 3 тоже заулыбались. «Не всегда коту масленица, и вы попались». Ефрейтор прямо на глазах ожил, словно ему была какая-то выгода от того, что сачки попали на губу. «Так а как быть с туалетом?» Виталий попытался увести разговор от вечной темы сачков, которая и мне надоела еще в прошлой жизни. «А вот же он!» Совсем развеселился ефрейтор, махнув рукой в дальний угол. Там стояло слегка помятое ведро со следами ржавчины. «Бля-я, я уж думал, что кошмар с туалетом по пути в Германию в эшелоне никогда не повторится. Смогу я при всех пожурчать в ведро, только о серьезных делах забудьте», — вспомнил ефрейтор. «Терпите, пока вас не переведут в арестованных. Я об этом мечтал с детства», — не выдержав, съязвил я. «Ну, наслаждайся теперь», — снова весело заржал ефрейтор. Я слегка оперся о стену и попытался расслабиться, насколько это было возможно. Хорошо хоть, что сейчас зима, и на нас шинели, В тонкой гимнастерке так вот не прижмешься. Да и моча в ведре не так воняла в холоде. А чё вы все толпой за бухлом поперлись? Ефрейтор желал продолжить общение. Кто сказал, что за бухлом? Сергей, видимо, тоже был не против поболтать. Ну а зачем еще? Удивился ефрейтор. Ну да, зачем еще может идти солдат советской армии в самоволку? Не в музей же. Логично. Чё? Да мы из ГДО шли, танцы там играли. Сергей криво улыбнулся, а нас повязали. Ха, вот это номер. Все четверо сторожил камеры радостно загоготали. Вы их, значит, развлекали, а они вас, на губу, отблагодарили. Ну, умора. Да там, начальник патруля неадекватный попался. Зачем-то стал объяснять Малов. Ага, хорошие кончились, а вам злой попался. Веселье набирало обороты. Ну, вам тоже хороших не досталось. Жека решил перевести внимание на весельчаков. А вы за шнапсом, что ли, ходили? Все четверо, за ним, родимым, ласково проговорил здоровый парень из угла. Праздник все-таки, как-то западло одеколон хлебать, хотелось чего-нибудь цивильного. И как, добыли, а как же, гордо ответил здоровяк, только не повезло. Патруль засаду сделал прямо у магазина, внутрь пропустили, а на выходе взяли. Ну, патрульным тоже нужно Новый год отметить, теперь пришла очередь нам посмеяться. Эт, да, угрюмо пробасил здоровый, уже вылокали, наверное. Я перестал прислушиваться к разговору и стал прикидывать варианты нашего ближайшего будущего. Когда и кто обнаружит наше отсутствие? Сидельцев среди музыкантов оркестра никогда не было, ни среди срочников, ни, тем более, среди старшего поколения. Все-таки интеллектуальный уровень людей, занимающихся музыкой, заметно отличался от общевойскового. Это я заметил еще в карантине. Во время коротких перекуров между занятиями, в разговорах на разные темы, я, к своему удивлению, обнаружил почти пещерный уровень развития молодых строителей коммунизма. И это были еще лучшие люди, как нам сообщили на последней комиссии в Союзе, перед отправкой в Германию. Годен к службе в режимных частях. Так сказал мне начальник комиссии, на мой вопрос, что это означает, объяснил, что за границу отбирают лучших призывников, чтобы показать товар лицом Европе. А лицо оказалось, так себе, не очень симпатичным. При изучении уставов я как-то пропустил условия пребывания на гауптвахте защитников Родины, и теперь мне представилась возможность ощутить их в реальности. Сейчас поздний вечер, вернее ночь, да еще новогодняя. Отбой в полку уже прошел. Старшина дожидаться нас в студии не будет. Обычно мы сами приезжали, разгружались и шли в казарму. На КПП, если бы мы до него добрались, просто, наверное, отметили прибытие и все, хотя и это далеко не факт. Через него мы не выходили, так что и возвращение отмечать не обязательно. Значит, до утра, это, как минимум. И еще вопрос, что понимать под утром. После обычных танцев в субботу, старшина давал нам самим решать идти на завтрак или поспать лишний часок, хотя и у него случались заскоки, и он приходил на общий подъем и гнал нас на зарядку. Но в Новый год такого заскока точно не будет, он сам будет спать, только бы не до обеда, мысленно взмолился я. Нам же еще играть завтра. Но как показали дальнейшие события, именно до обеда он и спал. Закон Мерфи или в российской интерпретации, закон подлости. Уж если херня случается, то, по максимуму, к утру задремали все, умудряясь не упасть. Грубая, шипастая штукатурка, впившись в спину, не давала сползти по стене. Может, для этого ее и сделали такой, а что, хоть какая-то забота. Я очнулся от сонной одури. Сном это назвать было нельзя, от журчания, доносившегося из угла с ведром. Резко запахло старой, настоявшейся мочой. Блин, мне тоже предстоит такая процедура, а для меня это совсем непростое дело. Почему-то с детства с этим были проблемы. Впервые осознал это еще до школы, когда летом меня отвезли погостить к двоюродным братьям. Вот у них проблем с этим делом не было, а был перекос в другую сторону. Оба, Сергей и Вовка, случалось, пудели в постель. Поэтому их мама, сестра моего отца, поднимала их каждую ночь и заставляла справлять нужду на ведро, так как общий туалет был даже не во дворе, а в конце улицы. И вот тут-то я под внимательным взором посторонней женщины не мог выдавить ни капли, хотя они, естественно, имелись. Она настаивала и не пускала меня обратно в кровать, где отписавшиеся братья уже успевали уснуть. Видимо, это произвело на меня такое впечатление, что наложило печать не ссать на публике на всю жизнь. Я оглядел наш ночной отель. Кроме застегивающего ширинку ефрейтора остальные спали. Женька хрипел перебитым в школьной драке носом, мало впустил слюну. Завтракает во сне или вспоминает девчонок, виснувших на нем в немецкой школе. Лучшего момента точно не будет. Ефрейтор уже уютно устроился в углу, между двумя стенами, и надвинул шапку на глаза. Я отлепился от стены и боком проследовал к воняющему ведру. Закрыл глаза, представил себя в роскошном туалете Хилтона в Барселоне и, о, блаженство. Может, если бы в моем детстве я что-то бы слышал о Хилтоне, я бы решил эту проблему, но, к сожалению, Хилтон тогда существовал в другом измерении. Теперь, по крайней мере, ждать гораздо легче. Насчет питания сокамерники нас не обманули. Никакого завтрака нам не принесли, не дали даже воды. Интересно, ее тоже не полагается или просто наши тюремщики вообще забыли о нашем существовании? Глава 18. Народ, с кряхтением, оханьем и позевыванием потихоньку стал приходить в себя. И долго нам еще это? Пробурчал Леха Брусков. Неужели он все это время молчал? Что, то совсем его не было слышно. До смены караула вряд ли кто-то о нас вспомнит. С философским видом заметил ефрейтор. Он тут оказался самым говорливым. То ли из-за того, что дольше всех сидит, то ли вообще такой по жизни. Ничего себе, присвистнул Малов. Это до вечера, а нам же играть в три. Вот прямо отсюда в кандалах на бал и повезут. Осклабился ефрейтор. Нет, точно, он по жизни такой, жизнерадостный. А вот это дает надежду, что следующую ночь мы тут сидеть, в смысле стоять, не будем. Уверенно заявил Виталий. Скоро начнут искать и найдут. Да, ты прав, согласился я. Вот только видок у нас будет как раз детям показывать. Не уснуть бы на сцене. Уж как-нибудь не уснем, зевая сказал Сергей. Главное из этой душегубки выбраться. Хорошо вам, позавидовал один из сокамерников. А нас когда отсюда выведут, так сразу в другую камеру и засунут. Ну, на губе посидеть не так уж и плохо. Не согласился ефрейтор. Хавчик нормальный. Утром вышел. Территорию подмел и, на нары, курорт, ага, санаторий имени маршала Гречка, пошутил Жека. Ну, вам-то, конечно, интереснее в полку, согласился ефрейтор, всякие танцы-шманцы, на дружбу к немцам, небось ездите, а нам что, наряды, технику драить, одно развлечение, телевизор, или учение, там хоть что-то интересное случается. Ефрейтор замолчал буквально на секунду и тут же продолжил. О, как раз вспомнил. «Хотите случай прикольный расскажу?» «Давай», — за всех ответил Виталий. Ефрейтор явно не в силах был молчать, но это нас вполне устраивало, убивать время как-то было надо. Это весной было, на учениях. Полигон Ютербок, слышали про такой? Ну вот, не дожидаясь ответа, продолжал ефрейтор с загоревшимися глазами. «В наш полк как раз пришли молодые из учебки. Привезли нас на платформах на полигон, сгрузили, как водится ночью, чтобы враг не видел, и сразу трехкилометровый марш до позиций. По маршруту раскидали регулировщиков по паре, все чин-чинарем. Пошел полк, на одном повороте регулировщики заворачивают всю колонну в лес. Первый танк свернул, второй, третий, и вдруг один танк прет прямо на них. Пацаны бегом от танка, а он, за ними. Бежали метров 100, пока сообразили, что танк быстрее. Прыгнули бойцы в разные стороны по кюветам. Тут и танк стал, ну, мат-перемат, все. Как водится, из люка вылазит очумелый механик-водитель с глазами по полтиннику. Регулировщики его за грудки. «Ты чё, сука, творишь?» А он им и отвечает. «Еду», — говорит я, — «как в учебке учили, держу дистанцию за впереди идущим танком. Катафоры ночью хорошо видны. Дремать понемногу устал. Прикрою глаза, проеду несколько метров, открою, впереди два катафора светятся, снова закрою. А потом открываю и вижу, как танк впереди раз... и разбежался по сторонам дороги. Я по тормозам, наводчик с командиром кувырком, мат-перемат. Так это мы разбежались по сторонам, дубина. Орут регулировщики, а танки, с нормальными мех, водами свернули давно.